Сам-то он легко читал свой замысловатый почерк, но, насколько мог судить, больше таких специалистов не имелось. Скопенсана, в отличие от столицы, не могла похвастаться толпами писцов, работающих в ней. В столице также было множество секретарей, мелких чиновников и прочих бюрократов, которым требовалось что-то записывать, но зачастую не хватало времени, чтобы делать это самим. И еще. В столице жило больше людей, умеющих читать, чем в любых других четырех городах империи вместе взятых. Если все это сложить, то становилось ясно, почему в столице могло кормиться так много писцов. В столице, но не в Скопенсане. Ршава для этой работы выбрал писца средних лет по имени Диген. Тот близоруко уставился на прилата, когда Ршава вошел в его тесную лавочку. Только близорукий человек мог оставаться писцом, достигнув среднего возраста. Люди с нормальным зрением, у которых с годами развивалась дальнозоркость, утрачивали способность читать мелкие буковки рукописи. — Доброе утро! — поздоровался Шава. Диген просиял. — А, доброе утро, святейший отец! — отозвался он, вспомнив Шаву по голосу, хотя вряд ли узнал бы его в лицо. — Как вы сегодня себя чувствуете? — Достаточно хорошо. Возможно, даже чуточку лучше. — Рад это слышать. — Это из-за новостей с юга, святейший отец, или у вас есть другие причины? Как и любой ведосянин, Диген был жаден до слухов. И еще у него были хорошие связи. Ведь новость о победе Малина над Стиллианом пока не разнеслась по всему городу. «Я, несомненно, рад, что новости с юга хорошие», — ответила Шава. «Если у него имелись и другие причины, то Дигену незачем о них знать. Можете ли вы порадовать меня другими новостями? Как продвигается моя книга?» «Хорошо, святейший отец. Мне приходится время от времени прерываться на мелкие работы, чтобы добавить немного золота в свой кошелек, но я всегда возвращаюсь к ней, как только заканчиваю другое дело». Шава недовольно хмыкнул. Он заплатил Дигену так, как это обычно делалось при длительной работе. Половину в начале, остальное после завершения. Но это было уже давно. И писец наверняка истратил большую часть задатка. Шава отчасти сожалел, что не заплатил ему всю сумму вперед. Но более циничный внутренний голос заставил прилата гадать, пошевелил ли в этом случае Ген хоть пальцем ради заказа. — Как вы справляетесь с моим почерком? — спросил прилат. — Чем дальше, тем легче. Теперь я к нему привык. Не хочу вас обидеть, но все же я и теперь думаю, что вторую копию буду переписывать с своей первой, а не с вашего оригинала. Можете это делать после того, как я проверю ваш текст и исправлю вам все ошибки. В голосе Ршавы прозвучал мороз, совсем как в разгар местной зимы. Он помолчал, желая увидеть, не станет ли Диген с негодованием утверждать, что не делает ошибок. Некоторые писцы трудились с заблуждением, что все вышедшее из воды пера безупречно. Многие из них хотели, чтобы клиенты разделяли это заблуждение, но Шава знал, как обстоят дела в реальности. Ему еще не доводилось видеть книгу без ошибки писца. В большинстве прочитанных им книг этих ошибок было весьма много, и он был готов еще более ледяным тоном поставить Дигена на место, если тот попытается заявить, что каким-либо образом ставит себя выше остальных бумагоморак. Безошибочность доступна лишь Фосу. Вот хорошее начало ответа наглецу. А дальше прилад эту мысль разобьет. Но ему это не потребовалось, потому что Диген ответил, что ж, надеюсь, вы найдете их не очень много, святейший отец. Ршава ощутил себя лошадью, уж готовой перейти с рыси на галоп, когда ей внезапно дают понять, что надо плести шагом. Я тоже на это надеюсь. Неприязненно буркнул он. — Мне было интересно читать то, что вы написали, — заметил Диген. — Знаете, в половине случаев и даже чаще писец не обращает внимания на то, что переписывает. Слова лишь перетекают из глаз в пальцы, не задерживаясь в голове. Поначалу с вашей книгой было так же, но недолго. То, что я видел, заставило меня думать о том, что я пишу. Ничего не мог с этим поделать. За это я вам благодарен. Шао был польщен, но не особенно удивлен. Видосяне были помешаны на теологии. Не только священники, но и гончары, и крестьянки, приехавшие на рынок продавать капусту. Те, кто умел читать, и некоторые из тех, кто не умел, порой выдавали удивительно глубокомысленные суждения на эту тему. Шао не удержался и спросил. — И каково ваше мнение? — Ваши доводы очень сильны. Но если позволите, вы сделали Фоса слишком сильным. В конце концов, он, несомненно, победит. Я ведь правоверный, но конец еще не настал. И Скоттас остается сильным врагом Фоса, — писец плюнул при упоминании темного бога. — Добро сильнее зла. Мы видим это каждый день, — заявила Шава. — Любой поймет, что вы родом из богатой семьи, святейший отец. Негромко ответил Диген. Прилад не был уверен, что ему следовало это слышать. Но так или иначе он не собирался придавать хоть какое-то значение отмеченному писцом факту, что в немалой степени подтверждало точку зрения Дигена. Глава вторая. День следовал за днем. Шава так не научился сдерживать удивленные восклицания, когда даже летом Скопинцану окутывал туман и шел дождь. «Любой догадается, что вы приехали из столицы, святейший отец», — сказал ему Зауц одним туманным утром, когда они случайно встретились неподалеку от статуи Ставраки. Прилад нахмурился. «Кто-то не так давно уже говорил ему нечто подобное». Он не мог вспомнить, кто именно и по какому поводу. А когда он не мог что-либо вспомнить, это его раздражало. — Какие новости? — спросил он Эпарха. Когда они говорили, изо рта у них вылетал пар. Такого в столице летом тоже никогда не бывало. Новостей не очень много. Точно могу сказать лишь то, что Стилиан не отказался от борьбы. Война продолжается. Очень плохо. Совершенно искренне отозвался Шава. «Я надеялся, что он поймет, что не может победить и сдастся. Даже если он и поймет, он все равно может не сдастся», — отметил Зауц. «Что может получить мятежник, если сдастся? Меч палача, скорее всего. Возможно, ссылку в монастырь, если очень-очень повезет». — Имея такую перспективу, почему бы не поставить на то, что удача может повернуться лицом? Шава снова нахмурился, на сей раз из-за согласия с Зауцем. — Если сторонники Стиляна увидят, что он не сможет победить, они бросят его, — сказал Прилад, — и тогда ему останется ли сдаться, или попытаться исчезнуть. — Да, вы, несомненно, правы, однако этого пока не произошло, а если и произошло, то я об этом не слышал. — Я тоже. Шава с трудом сдерживал раздражение. Новости приходили в Скопинцану медленно. Город находился слишком далеко от значимых мест, чтобы ждать что-то иного, и Прилад это было хорошо известно. Во многом... По этой причине Шава, мягко говоря, и не хотел сюда ехать, но все последующие годы данное обстоятельство волновало его реже, чем он ожидал. Разумеется, это были спокойные годы. Ныне же в империи Видес царил хаос. — Одно лишь меня утешает, — проговорил Зауц. — С радостью послушаю что-нибудь хорошее. И что же это? — То, что халагаи сидят тихо. — ответил Эпарх. — Всегда надо беспокоиться о том, чтобы бунтовщик, которому не везет, не послал своих офицеров через границу и не привел варваров в империю. Шава знал, что Зауц не очень-то набожный человек, но сейчас даже Эпарх очертил на груди солнечный круг, чтобы не накликать беду. Повторив его жест, Прилад спросил, — а хаморы? Стилиан всегда имел больше дел с кочевниками, чем с северными волками. Зауц посмотрел на запад, в сторону широких степей Пардраи. Шава вновь повторил его движение. Никто из ведысян не мог точно сказать, насколько далеко простираются эти равнины и что находится за их дальним краем, если, разумеется, этот край существует.